Иначе говоря, она и представить себе не могла, что море существует в действительности. Слушая рассказ учительницы, которая не только своими глазами видела бескрайнюю синюю гладь, но и купалась в нежных соленых волнах, Соня не сомневалась, что синьорина Кирико — такое же сказочное существо, как красная шапочка, белоснежка или спящая красавица. Она слышала, что синьорину Кирико за глаза называют 40-летней старой девой, но пропускала это мимо ушей. Какая разница, сколько ей лет и есть ли у нее семья? Главное, она так интересно рассказывает. Из всех рассказов учительницы Соне особенно нравился рассказ про прекрасного пастуха. Однажды синьорина Кирико, будучи еще молоденькой студенткой, поехала с сестрами в горы за Аспромонте. Там она случайно от них отстала, потому что ей захотелось напиться из источника. Едва она припала к струе, выбивающейся из скалы, перед глазами у нее мелькнуло лезвие ножа. Синьорина Кирико отпрянула в страхе и увидела, что рядом с ней стоит очень красивый молодой человек. Она, конечно, очень испугалась, потому что дело происходило в Сицилии, а она много слышала о сицилийских бандитах, которые могут хладнокровно убивать людей. Но молодой человек улыбнулся, и ее страх прошел. «Так вам будет удобнее пить», — сказал этот юноша и подставил под струю лезвие плоской стороной, так что на его поверхности вспенился маленький фонтанчик. Когда синьорина Кирико напилась, они разговорились. Молодой человек оказался местным пастухом. Он поделился с горожанкой хлебом, сыром и луком, так что они чудесно пообедали в тени разросшихся дроковых кустов. На этот раз учительница начала не с рассказа. Теперь, когда вы уже знаете, как пишутся гласные, многие согласные, отчетливо, громко и медленно начала синьорина Кирико, мы будем учиться писать слова. Сегодня я покажу вам два слова, которые играют в жизни каждого человека очень важную, может быть, даже главную роль. Эти слова ученики слушали, затаив дыхание. «Дом», — вооружившись мелом, произнесла учительница, — «и мама». Пока синьорина Кирико красивым почерком выводила на доске слова, а ученики открывали тетради, Соня встала и безотчетно пошла к двери. Ей вдруг захотелось остаться совсем одной. «Соня, вернись, пожалуйста, на место!» Словно издалека услышала она голос учительницы и медленно пошла назад. Все старательно писали, а она сидела с остановившимся взглядом, заложив за спину руки. «Соня, почему ты не пишешь?» «Дружески, даже ласково», — спросила синьорина Кирико, которая интуитивно чувствовала, что не должна корить девочку за непослушание. Тут дело не в дисциплине, а в чем-то другом. «Мне эти слова не нравятся», — с обезоруживающей простотой ответила Соня. «Иди-ка сюда», — позвала учительница. «Скажи, тебе не нравится твой дом?» «Не нравится мой дом?» — как бы машинально повторила Соня. «Не знаю, я не думала об этом». Учительница с первого дня заметила, что Соня не такая, как все, поэтому внимательно к ней приглядывалась. «Объясни, что с тобой?» «У меня нет дома». Учительница знала Танина и сеньору Бамбину, потому что частенько в ожидании трамвая заходила в их остерию выпить кофе или капучино, и поэтому поняла, что Соня говорит неправду. «Ты уверена, что у тебя нет дома?»